Кучи Кантхегана. Читает Юлия Шустова. Во время царствования династии Цумуан жил близ реки Туманган в городе Ауди 80-летний старик Кантхеган. Он был предсказатель и знал, что прожил только половину своей жизни. Он был очень учен, хотя занимался всегда сельским хозяйством. Но когда ему минуло 80 лет, он бросил все дела и только занимался тем, что с удочкой в руках ходил на реку и удил рыбу. Но так как на удочку он не клал никакой приманки, рыба не ловилась. Так продолжалось 3 года. «Ты выживший из ума старик, и я не хочу с тобой жить. Давай мне развод». Кантхеган согласился и дал жене развод. Но потом произошло вот что. Царь, узнав, что какой-то старик уже 3 года ловит рыбу без приманки, заинтересовался им и призвал его к себе. «Зачем ты 3 года ловишь рыбу без приманки?» «Потому что я знал, что ты призовешь меня». Царь разговорился с ним, узнал его ученость, мудрый ум и сделал его первым министром. Тогда бывшая жена его пришла к нему и стала просить, чтобы он опять взял ее к себе. «Нет», — ответил Кантхеган, — «друга для хороших дней я всегда найду, а в мои трудные дни ты не была мне другом. Но так и быть, я для тебя кое-что сделаю». И он приказал сложить возле дороги кучу камней с надписью «Прохожий, вспомни о моей жене, скажи, дрянная женщина, и плюнь». С тех пор кореец, проходя мимо такой кучи, всегда плюет и говорит «От дрянной женщины». Впрочем, женщины корейские не верят этой легенде, и кучи камней, которых очень много по дорогам, объясняют тем, что камень этот корейцы стаскивают со своих каменистых полей, а чтобы им веселее было таскать, они и тешат себя всякими глупостями.